Глава 3. Война войной, а бизнес по расписанию. На следующее утро я отправился на аудиенцию командиру Одесского порта господину Новосильцеву, которому отводилась значительная роль в предстоящих безобразиях. По дороге заглянул на «Лебедь», но там все было в порядке. Освобожденных невольников уже передали на попечение городских властей, а с тремя бывшими солдатами решили вопрос в лучших традициях чиновничества Российской империи. За определенную денежку они будут признаны негодными к дальнейшей службе армейскими эскулапами и уволены вчистую. Поборники борьбы с взяточничеством могут исходить хоть желчью, хоть дерьмом, сколько угодно. Есть сложившаяся система, которая успешно функционирует. А я такой-сякой просто пользуюсь возможностями этой системы. Ничего не поделаешь. Этот мир несовершенен. И я тоже. Поэтому, узнав последние судовые новости и сделав нужные распоряжения, с легким сердцем отправился в управление Одесского порта, надеясь, что хотя бы там никаких неприятных сюрпризов не будет. Однако, действительность, как это часто бывает, несколько отличалась от ожидаемого. Едва переступив порог учреждения, сразу понял, что тут не все ладно. Портовые чиновники молча трудились, зарывшись в бумаге. Обычного смеха и обсуждения последних сплетен не наблюдалось. Сбитый с толку столь нетипичной обстановкой, поинтересовался. «Господа, а что случилось? Почему так тихо? К нам едет ревизор?» «Хуже, Юрий Александрович. Уже приехал. Сейчас с Георгием Вадимовичем беседу ведут. Сам вице-адмирал Корнилов, начальник штаба Черноморского флота». «И что с того? Грозят неприятности?» «Пока не ясно. Но если господа военные сунули к нам свой нос, то ничего хорошего от них ждать не приходится». В принципе, я был полностью согласен с такой трактовкой ситуации. И дабы хоть как-то повлиять на нее в нужном ключе, направился в кабинет Новосильцева. Хотя чиновное братье всячески пыталось отговорить меня от этой затеи. Еще на подходе к двери я понял, почему Новосильцева попросили со службы. Разговор шел на повышенных тонах, и отставному каперангу явно было наплевать на адмиральские эполеты своего визави. Поняв, что до скандала осталось недолго, решил вмешаться, чтобы утихомирить обоих. «Пусть лучше Корнилов на мою персону переключится. Для дела будет лучше». Постучав, вошел. И застал собеседника в ситуации, когда в ход готовы пойти аргументы далеко не из дипломатического арсенала. Оба с неприязнью глянули в мою сторону, возмутившись, что кто-то посмел вломиться сюда без спроса. Я же, как ни в чем не бывало, поздоровался. И, извинившись, что помешал, попросил меня принять по срочному и важному делу. Новосильцев тут же воспользовался моментом и попытался разрядить ситуацию, которая его заметно напрягала. «О, а вот и наш возмутитель спокойствия. Доброе утро, Юрий Александрович. Какими судьбами? Наслышан о ваших новых подвигах. Ваше превосходительство, разрешите вам представить нашу местную легенду. Давыдов Юрий Александрович, капитан и владелец пакетбота «Лебедь». Тот самый, кто в мае устроил переполох в Константинополе, прорвавшись через Босфор без разрешения турок. И недавно захватил посудину турецких работорговцев, освободив при этом всех невольников и доставив их в Одессу. Представив нас друг другу, Новосильцев сразу же понял цель моего визита и не стал поднимать шум, поскольку с данной целью был полностью согласен. Становиться во всем зависимым от севастопольского начальства отставному каперангу совершенно не хотелось. Сложившаяся в Одессе ситуация его полностью устраивала. Тем более, как удалось выяснить, Новосильцев имел серьезную поддержку в лице генерал-губернатора Бессарабии. Они мутили какие-то совместные дела, используя по максимуму возможности Одессы, как Порто-Франко. Но меня это не касается. Если сии негодцы не наносят ущерб моему делу, то нечего и мешать деловым людям. Наоборот, можно использовать данный факт в своих целях. С Новосильцевым проблем нет, это мой вынужденный союзник. И поскольку он человек умный, да еще и со связями, не захочет терять доходное место. Поэтому поддержит меня в меру своих возможностей. Или, если уж совсем припечет, то хотя бы мешать не станет. А вот с Корниловым пока не ясно. Что же, будем работать. То, что начальник Черноморского флота проявил ко мне неподдельный интерес, стало ясно с первой же минуты разговора. Подробно расспрашивал о том, как я докатился до жизни такой. Занялся судостроением и лично повел новый пароход необычной конструкции вокруг Европы. Как оказалось, история с капитаном от Бандеры, Ахтырцевым, не была для него секретом.